Правда всегда победит. Он даже не помнил, чтобы ему в детстве это как-то объясняли или вкладывали в голову. Просто было совершенно ясно. Врать непродуктивно, потому что правда все равно вылезет наружу. И сразу победит. Лев Толстой, детские рассказы. И вообще, не лжесвидетельствуй. Мир маленький, но все-таки очень большой. Все происходящее в нем происходит медленно и неотвратимо. Поэтому, если ты видишь, как на его опорах проступают метастазы, пить боржоми уже поздно. Дело вошло в крайнюю стадию. Он не заметил, в какой момент слово «правда» обесценилось, утратило смысл. Его заменило бездушное слово «информация». А дальше ее трактовка, подача и кто громче кричит. Сегодня межгосударственный диалог выглядит примерно так. «Вы на нас напали!» «Ага, как же! Это вы на нас напали!» «Но есть же съемки со спутников!» «Ха! Хорошие съемки! Сами рисовали!» «Посмотрите! Разрушенные здания, убитые люди!» «Но все правильно! Вы напали и получили достойный отпор!» «Это акт возмездия!» Он отлично помнил, как его покоробило, когда в бесславных ублюдках все верховное командование Рейха, включая Гитлера, было расстреляно в Парижском кинотеатре. Но не было такого. А кино чудесное, популярное, и он вполне допускал, что уже через несколько лет это может стать частью истории, заменит учебники в школе. А потом Тарантино снял «Однажды в Голливуде», где доблестные артисты вдруг перебили всю банду Мэнсона, и оказалось, что это у него такой новый творческий метод. Какая разница, было или не было? Это искусство. Привыкайте. Вы ведь знаете, например, что Холокоста не было? Ну, это всем известно. Евреи сочинили. А завтра расскажут, что и Гитлера не было. Это фейк. Да вы посмотрите на него, это же карикатура. Кукрыникса придумали. И найдутся те, кто в это поверит, и их будет много, идиотов всегда хватало, а нынче урожай просто небывалый. Новая игрушка человечества – искусственный интеллект. Любви и интереса не вызвало, хотя разве что насторожность. И товарищ его, профессор, работавший с этим самым интеллектом в Америке, настороженность эту только усилил. Он рассказал интереснейшую вещь. Он ставил такой эксперимент. Просил искусственный интеллект подготовить, например, материал по художникам Возрождения. Когда материал был готов, он сообщал этому искусственному интеллекту. Все прекрасно. Только вот художника Леонардо да Винчи на свете никогда не было. Как так изумлялся интеллект? Был? Да нет, не было, наставил профессор. И происходило поразительно. Искусственный интеллект выдавал новый материал, где о Леонардо вообще не возникало упоминаний. Понимаете? То есть ему все равно, был, не был. Он искусственный. Выходит, на самом деле искусственный интеллект никакой не интеллект, а хорошее поисковое устройство, готовое вдобавок угождать хозяину. Ибо интеллект, лишенный воли и базовых принципов, не интеллект. Нечто другое. И вот интересно, он теперь всем будет выдавать новую историю искусств без Леонардо. Или оставит это только для профессора, чтобы тот не расстраивался. А еще он думал, что верить теперь можно только старым книгам, и то до следующего переиздания, улучшенного и дополненного. А вчера профессор рассказал последние новости. У них в Америке попытались привить искусственному интеллекту основы толерантности и политкорректности. Не, ну а как? В целом удалось, но совершенно неожиданно этот самый искусственный интеллект сильно сдулся в математических способностях. В частности, перестал различать простые числа. Странно, правда? Лучшие умы бьются над этой загадкой. Мы на пороге интеллектуальной катастрофы. Когда я говорю «интеллектуальная катастрофа», я вот что имею в виду. На протяжении предыдущих тысячелетий человечество было куда менее образовано. Статистически. То есть более 90% людей были неграмотны. Думаю, сильно более. Растили пшеницу и коров, охотились на зверя, проводили жизнь в заботах о хлебе насущном. Зато на верхушке зачастую оказывались блестяще образованные люди. Хочется добавить по тем временам,